По 14 в электричке. Снова за окном проплывали мокрые дома и деревья, и автомобили разбрызгивали по обочинам грязные лужи. Олег и Людмила Взоровы сидели в электричке. Наверху на багажной полке лежали сумка и Мишин рюкзак, а в проходе между сиденьями стояли два чемодана. В одном лежала одежда, а другой, зеленый, был пуст. Пассажиров в вагоне было немного, никто не сидел по соседству, но Людмила с Олегом все равно переговаривались шепотом. «Может, мы зря везем с собой этот чемодан? Почему? Возможно, милиция сможет что-нибудь определить по нему. Что, например? Ну, может, на нем есть отпечатки пальцев или какие-то другие следы, по которым можно определить, куда делся Миша?» Взоров сам понимал, как глупо звучат его слова, но он не мог бросить единственную улику, оставленную на месте похищения сына. «Я боюсь, а вдруг из-за этого чемодана могут еще пропасть люди?» «Вряд ли. И еще не факт, что Миша исчез из-за него. Может быть, чемодан оставили специально, чтобы нас запутать? А я думаю, что то, что утащило Мишу, было в чемодане и ждало, когда его откроют. Я же сама собирала в него вещи, а они все исчезли. Я послала Мишу надеть брюки, значит, он открыл чемодан и...» Людмила замолчала. Взоров тоже молчал. «Помнишь, ты рассказывал, как из комнаты пропал Башкатов?» Взоров кивнул. Ему было понятно, к чему клонит жена. «Знаешь, — продолжила Люда, — ночью мне показалось, что кто-то ходит у нас по квартире, но я испугалась и не стала проверять». «Мне тоже, — признался Взоров. — Я думала, что если мы уедем, то будем в безопасности, что они не достанут нас так далеко от дома, что все как-нибудь решится, само собой. А теперь Миша, возможно, у них в руках. Если он все еще жив», — хотелось добавить ей, но это было слишком тяжело даже подумать, не то что выговорить. «Да, и я так думал, но мы найдем Мишу, мы узнаем, кто за всем этим стоит. Не может быть, чтобы с этим нельзя было справиться». Сказав это, Взоров нащупал контру, хранящуюся у него за пазухой. «Надо было отдать ее Мише», — подумал он. «Если бы книга была у Миши, они не смогли бы до него добраться. Она бы защитила его». И он снова уставился на унылый пейзаж за окном.